Хрустальный башмачок. Если дети хорошо обедали и не капризничали за столом, то перед дневным сном воспитательница Светлана Михайловна читала им вслух что-нибудь интересное. Книжки были самые разные. Мальчики больше любили слушать страшные сказки про Кощея Бессмертного или Бабу-Ягу, а девочки обожали засыпать под мысли о прекрасных принцессах и сказочных русалках. Но сказку про Золушку любили слушать и девочки, и мальчики, а особенно фея Вея, ведь там говорилось о ее тетушке, старой мудрой фее из сказочного королевства. Каждый раз, когда малышка видела в руках воспитательницы синюю книжку с яркой обложкой, она предвкушала хорошо проведенное время в приятном семейном кругу. Однажды, когда Светлана Михайловна в очередной раз перечитывала любимую сказку, Вее вдруг стало очень жалко неосторожную Золушку, ухитрившуюся потерять не что-нибудь, а новенький хрустальный башмачок. Вея посмотрела на свои тоненькие ножки, похожие на прутики, с надетыми на них туфельками с пряжками, и подумала, что, наверное, ходить в одном башмачке Золушке было очень неудобно. Для проверки она стряхнула с пяточки правую туфлю и проковыляла по письменному столу от настольной лампы до стаканчика с карандашами. Ходить в одном туфельке удавалось большим трудом. Левая нога постоянно подворачивалась, а правой приходилось вставать на цыпочки. «Бедняжка Золушка», – взгрустнула маленькая фея. «Жаль, что моя старая тетя не догадалась подарить Золушке не хрустальные башмачки, а хрустальные сапоги или там удобные кроссовки. Они бы никогда не свалились с ноги». Вея вспомнила, как нелегко приходилось воспитателям раздевать зимой Мишу Соколову, которому мама купила сапоги с очень тугой молнией. Пока воспитатели расстегивали эту молнию и стягивали обувь, Миша крепко держался двумя руками за скамейку, чтобы не упасть. Такие сапоги точно ни за что не потеряются. Она еще немножко поразмышляла на эту тему, надела на ногу свою туфельку, сдула пылинки с волшебной палочки. Ну что ж, придется исправить ошибку тети феи. «Хрустальный башмачок, переделайся в хрустальную кроссовку», – прошептала Вея и помахала палочкой крест-накрест. В книжке с картинками раздался еле слышный шелест, и девичий голосок мелодично и отчетливо сказал: «Ой!» «Ну, то-то же», – гордо вздернула носик кнопочку довольная фея, представляя, как обрадуются дети, обнаружив, что у Золушки теперь нет никаких проблем с обувью. Ну что ж, долго ждать не пришлось. На следующий же день Маша Панова запросила послушать любимую сказку «Шарль Перро». К ней присоединились другие девочки, хотя мальчики еще днем намекали на повесть про Незнайку. От Золушки они тоже не отказались. Уговаривать Светлану Михайловну не пришлось. Она достала синюю книжку и, найдя нужную страничку с выражением, прочитала на всю спальню. «Золушка. Сказка Шарля Перро». Успокоенные дети поправили подушки, разлеглись по кроваткам и навострили свои ушки. Сначала сказка шла как обычно, и фея Вея начала было нетерпеливо ерзать на подоконнике в ожидании, когда же, наконец, воспитательница дочитает до нужного места. Но вот в сказке появилась Веина старая тетушка с волшебной палочкой. Малышка-фея навострилась, стараясь не пропустить ни единого словечка. Фея слегка прикоснулась к Золушкиному платью своей волшебной палочкой, и старое платье превратилось в чудесный наряд из серебряной и золотой парчи, весь усыпанный драгоценными камнями. Читала Светлана Михайловна. «Молодец, тетя, платье-то она правильно переделала», как обычно одобрила тетушку Вея. «Так, посмотрим, что там будет дальше». Светлана Михайловна перевернула листок и продолжила. «Последним подарком Веи были кроссовки из чистейшего хрусталя, какие не снились ни одной девушке». Она остановила чтение, поднесла книжку к глазам, внимательно всмотрелась в строки, повторив еще раз: «Кроссовки из чистейшего хрусталя». «Как кроссовки?» Воспитательница просто впилась взглядом в рисунок, на котором красовалась Золушка в бальном платье и сверкающих белых кроссовках с ярко-красными шнурками и желтой подошвой. Наверное, я так часто читала книжку, что заснула, и мне снится сон», – подумала Светлана Михайловна. «Ну, а раз так, то можно и продолжить». Она, как ни в чем не бывало, показала детям картинку и стала читать дальше. Но сказка вдруг стала складываться совсем по-другому. Когда Золушке подошло время потерять подарок феи, она потрясла ногой и забеспокоилась. Ведь если принц не подберет хрустальный башмачок, то он никогда не найдет его хозяйку. Поэтому сообразительная Золушка сначала потихоньку спихнула кроссовку с ноги, но обувь сидела как приклеенная. «Ну нет, кроссовка, я тебе все равно сниму!» – пыхтела раскрасневшаяся Золушка. Она силой отлепляла застежку на липучке, под которой оказалась еще и шнуровка с туго затянутым узелком. «Да кто ж с тебя так прочно завязал?» Красавица подцепила узелок ногтем, но шнурок не поддавался. «Так, наверное, придется развязать его зубами». Золушка подобрала подол юбки, плюхнулась на ступеньки крыльца и попробовала подтянуть ногу к губам. Это было нелегко, но Золушка славилась во всем королевстве как великая мастерица, поэтому узелок начал понемножку поддаваться. Девушка так увлеклась, что даже не обратила внимания на полночь, обратившую ее платье вновь в лохмотье, и на то, что все гости уже давным-давно покинули бал, а слуги уже закончили во дворце уборку. Ну что ж, долго ли, коротко ли, но Золушка услышала над головой голос принца. «Прекрасная незнакомка, не желаете ли вы выйти за меня замуж?» «С превеликим удовольствием», – ответила Золушка, покраснев, как маков цвет. Свадьбу устроили невероятно пышную. Принц надел бархатный камзол, шитый золотом, а невеста щеголяла в роскошном подвенечном платье и в прозрачных кроссовках на желтой подошве с ярко-красными шнурками. И все жители королевства любовались на молодую жену принца и шептались: «Какая она умная девушка, что догадалась на бал кроссовки с прочными застежками!» И принцу не пришлось бегать от дома к дому, примеряя потерянную туфельку незамужним барышням. Светлана Михайловна закрыла книжку, обвела глазами детей. Но они все крепко спали и видели сладкие сны. Не дремала только маленькая фея. Она сидела и болтала ножками в башмачках с пряжками и радовалась тому, как удачно устроила судьбу несчастной Золушки.